словно прочерчен тонким карандашом по линейке. И вот приезжаете, а там в вашей комнате на стене считалка, и в ней все написано. И вот про этих негритят за окном, играющих снежки, и про вас. Потому что вы и есть негритенок. Пойдете купаться в море, утонете, и вас спасет капитан Немо. Приведет к себе в капитанскую рубку, разрешит крутить все ручки и колесики, нажимать на рукоятки, задвижки, клапаны, кнопки, объяснять, что для чего, наденет на вашу курчавую головку свою пропотевшую засаленную капитанскую фуражку. Понимаете, о чем я говорю? Ответ. Не маленький, все дело в считалке. Но это я уже после понял, а сперва еще нет. Вопрос. И потом, все истории уже 100 раз рассказаны. А вы, это ваша история. Ответ. А какая у меня история? Вопрос. Да любая, всегда хорошо идет какая-нибудь простенькая, банальная, сентиментальная история. Вроде как была принцесса, а стала Золушкой. Ответ. Я стал Золушкой? Вопрос. Но это же образ, метафора. Ответ.